«Мне нужен совет», — сказал он. «У меня возникла кое-какая проблема». Я громко рассмеялся. «Вы меня удивили», — сказал я. «А я бы ни за что об этом не догадался. Я думал, вы здесь потому, что вам надоело по выходным играть в гольф». «Мне нужна помощь», — сказал он. «Вы уже получили всю помощь, на которую только могли рассчитывать», — сказал я. «Если бы не я, вы бы сейчас стояли согнутые пополам перед своей кроватью, а сзади выстроилась бы очередь из этих сексуально возбужденных верзил. А вы до сих пор не слишком-то переусердствовали в выражении своей признательности». Хаббл задумчиво посмотрел на меня. Кивнул. «Извините», — сказал он. «Я вам очень признателен, поверьте, очень признателен. Вы спасли мне жизнь. Вы за меня заступились. Вот почему вы должны мне сказать, что делать дальше. Мне угрожают». Я откликнулся на это признание не сразу. «Знаю», — сказал я. «В общем-то, это очевидно». «И не только мне», — продолжал Хаббл. «Так же и моим родным». Он собирался впутать в свои проблемы и меня. Я смерил его взглядом. Хаббл снова начал думать. Его губы беззвучно шевелились. Он считал на пальцах, стреляя глазами по сторонам, как будто справа и слева лежали большие кучи доводов «за» и «против». Какая куча больше? «У вас есть семья?» — наконец спросил Хаббл. «Нет», — ответил я. Что еще я мог сказать? Родители мои давно умерли. Где-то у меня был брат, с которым я не виделся целую вечность. Так что у меня не было никого. Я не мог точно ответить, хочу ли обзаводиться семьей. «Я женат уже 10 лет», — продолжал Хаббл. 10 лет исполнилось в прошлом месяце. Мы это торжественно отпраздновали. У меня 2 детей. Сын 9 лет и дочь 7. Замечательная жена, замечательные дети. Я люблю их до безумия». Он говорил искренне. Я видел это по его лицу. Затем Хаббл погрузился в молчание. При воспоминании о семье его затянула пелена грусти. Он ломал голову, какого черта торчит сейчас здесь, вдали от них. Но из тех, кто сидел в этой камере, не его первого одолевали такие мысли. И не последнего. «У нас очень уютный дом», — снова заговорил Хаббл. «На Бэкман-драйв. Я купил его 5 лет назад. Заплатил уйму денег, но дом того стоит. Вам знакомы эти места?» «Нет», — снова сказал я. Хаббл боялся перейти к сути. Скоро он начнет рассказывать мне про обои в ванной на первом этаже и про то, как он собирается платить за курс ортодонтии, который предстоит пройти его дочери. Я не собирался ему мешать. Обычные тюремные разговоры. «Так или иначе», — спокойно произнес Хаббл, — «теперь все пошло прахом». Он сидел на койке, одетый в выцветшую футболку и линялые джинсы. Подобрав свой белый свитер, он снова повязал его поверх плеч. Без очков его лицо казалось старше, а взгляд каким-то отсутствующим. Те, кто носит очки, без них выглядят рассеянными и беззащитными. Человек остался один в чужом, враждебном мире. Исчезла защитная преграда. Сейчас Хаббл напоминал усталого старика. Одна нога была выставлена вперед, мне был виден рисунок на подошве. Что именно он назвал угрозой? Какая-то тайна может стать явью? Что-то может разбить идеальную жизнь его семьи в доме на Бэкман-драйв? Возможно, его жена в чем-то замешана, а он ее покрывает. Возможно, высокий тип, получивший пулю в голову, был ее любовником. Мало ли что возможно. Быть может, этой семье угрожает позор, банкротство, бесчестие, прекращение членства в местном клубе. Я ходил кругами. Я не был знаком с миром Хаббла. У меня были другие представления о том, что такое настоящая угроза. Да, он дрожал от страха. Но я не имел понятия, как много нужно для того, чтобы напугать такого человека. Или как мало. Когда я впервые увидел Хаббла вчера в полицейском участке, он был чем-то взволнован. С тех пор его то била дрожь, то он сидел, уставившись в одну точку, парализованный ужасом. И его не покидали отрешенность и апатия. Несомненно, Хаббл чего-то очень боялся. Прислонившись к стене камеры, я ждал, когда он мне расскажет, чего именно. «Они нам угрожают», — наконец снова сказал он. «Они предупредили, что если я кому-нибудь расскажу о том, что происходит, они ворвутся к нам в дом, соберут нас в моей спальне, прибьют меня гвоздями к стене и отрежут мне яйца, а потом заставят мою жену их съесть. Потом перережут нам горло. А наших детей заставят смотреть на все это, после чего сделают с ними такое, что мы будем рады, что ничего не увидим, так как будем к тому времени уже мертвы».